нет радости. Нет. Вот теперь шум стоял что надо. «Экипаж! На борт! Приготовиться к отплытию!» — заорал мегафон Маурер. Какие-то минуты, и оглушительно грохнула 45-ка на башне замка. И сразу несколько сирен завыли последним стоном. И прощание славянки из динамиков на стенах. Что ж, уходит моряк в свой опасный путь. Давайте, ребята, с Богом, плывите к новым берегам.